Кстати, о колонизации Америки. Известный писатель Алекс де Токвиль 150 лет назад написал примечательные строки. «Несмотря на беспрецедентные злодеяния, испанцы, покрывшие себя несмываемым позором, не смогли не только истребить индейцев, но даже запретить им пользоваться равными правами». Страница 116. Американцы в Соединенных Штатах с легкостью добились и того, и другого, спокойно, в рамках законности, прикрываясь филантропией, не проливая крови, не нарушая в глазах мировой общественности ни одного из своих «высоких» в кавычках принципов морали. Это к вопросу о католиках и протестантах. В нашей виртуальности ничего этого, можно предполагать, с большей долей вероятности не произошло бы. Конечно, были бы свои кровопролития, войны и беды, но, подозреваю, не в пример менее несчастье обрушилось бы на Европу. Наверняка меньше сил и рвения уделялось бы так называемому техническому прогрессу, то есть бездумному нагромождению технических новинок, которые, по большому счету, уничтожают природные ресурсы и среду обитания, способствуют росту жертв войны, но никого еще не сделали счастливыми. Равным образом не исключено, удалось бы ввести в какие-то разумные рамки научную любознательность, тупое удовлетворение своего любопытства за счет всех остальных членов общества, которое давно уже лежит вне морали и этики. Любая попытка робко спросить «зачем?» вызывает презрительные усмешки и попреки в отсталости. Зато не подвергается осуждению высоколобые мыслители, у коих при виде атомного взрыва не находится иных слов, кроме восхищенной реплики: «Какая великолепная физика!» Конечно, бессмысленно было бы призывать жить при лучине и бить рыбу костяной острогой. Однако и порожденные протестантской этикой крайности, бездумный технический прогресс, бесполезное в итоге развитие науки, восторга не вызывают. Каким был бы наш 20 век в результате развития Европы по католическим канонам? Гораздо менее техногенным, конечно. Возможно, мы сейчас с удивлением взирали бы на первые паровозы и изрыгающие черный дым пироскафы, а славу исследователей Америки и Африки несли бы недалекие предки европейцев, а наши деды, в большинстве своем еще живые. Возможно, самобытная культура Америки, Африки, Индии, Дальнего Востока, избежав европейского завоевания, создали бы в сочетании с католической Европой совершенно другую цивилизацию, не столь занятую гонкой за золотом и успехом, не грозящую в кратчайшие сроки уничтожить все живое на планете. Страница 117. Несомненно одно. Духовности было бы не в пример больше, а, следовательно, больше душевного спокойствия, доброты и любви. Увы, на пути к этому варианту зловещей тенью высится фигура князя Владимира, тирана, развратника, братоубийца, возможно, и отцеубийца, впрыснувшего в вены Руси, отдающий тленам византийский яд, чье действие сказывается даже сегодня, когда от Византии остались одни воспоминания. Виртуальность вторая. Полумесяц над Россией. Была ли вероятность для России IX столетия принять вместо христианства ислам? Вполне, но не столь уж малая. Начнем с того, что ислам, в общем, менталитету русского человека нисколько не противоречит, что в разное время доказали многочисленные беглецы из нашего Отечества в мусульманские страны, принимавшие тамошнюю веру без особых треволнений, начиная с казаков и кончая солдатами кавказских полков. Иные из этих беглецов достигали крайне высокого положения. Разве что запрет на спиртное несколько удручает, но, откровенно говоря, его в мусульманском мире частенько находили способ обойти. Что гораздо более важно, ислам в своей фундаментальной основе вовсе не несет какого-то отрицательного заряда. По сути, та же соборность, что и в христианской церкви, то же отсутствие разделения по национальному признаку, аналогичное словам Христа «под солнцем моим», то есть церкви моей, несть ни эллина, ни иудея. И, наконец, почитание многих святых и праведников, которых почитают и христиане. Не зря в Коране написано: «Ближе всех к нам христиане», точнее, самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: «Мы христиане». Сура 5, трапеза, страница 118.